удовлетворение, грозила вмешательством в это дело России и показывала черновые письма свои к русским посланникам при Венском и Берлинском дворах. Но магистрат не испугался. Вантурс остался в тюрьме, и положение принцессы Владимирской сделалось крайне затруднительным. На счастье ее, во Франкфурт приехал в это время владетельный князь Лимбургский в сопровождении жениха ее, графа Рошфор де Валькура. Филипп Фердинанд, владетельный граф Лимбургской, Стирумской, Оберштейнской и прочее, князь Священной Римской империи, претендент на герцогство Шлезвиг-Гольштейнское, незадолго перед тем наследовал престол по смерти старшего брата. Он был уже пожилой холостяк, 42 лет от роду. Человек был образованный, как и подобало имперскому князю, но до крайности слабодушный. Был страшный поклонник женской красоты и легко отдавался под безграничное влияние любимой особы. Жил князь Лимбург, как и все мелкие имперские князья того времени, имел свой двор с гофмаршалом, гофмейстером, камергерами, егермейстерами и прочими придворными чинами, имел свое миниатюрное войско, держал своих поверенных при Венском и Версальском дворах с громким названием посланников, имел свои ордена, которые раздавал щедро, ибо пошлины за пожалование ими составляли не последнюю статью в бюджете его доходов, бил свою монету, словом, пользовался всеми правами и преимуществами коронованных особ. В описываемое время князь Лимбург вел тяжбу с прусским королем Фридрихом II за нарушение последним каких-то державных прав его, вел переговоры с курфюрстом Трирским о выкупе прав на Оберштейнское графство, находившееся у них в совместном владении, и объявил себя соперником великого князя Павла Петровича, оспаривая наследственные права его на Гольштейн. Хотя эти владения и не принадлежали князю Лимбургу, тем не менее он титуловался герцогом Шлезвиг-Гольштейнским или князем Гольштейн-Лимбург. Своим гофмаршалом, графом Рошфор де Валькуром, прибыл этот имперский князь во Франкфурт, где у него велась тяжба с курфюрстом Бранденбургским, Фридрихом II. Граф Рошфор, узнав, что невеста его во Франкфурте, немедленно отыскал ее и напомнил о данном слове. Прекрасная Алина обрадовалась жениху, явившемуся как нельзя более кстати, и решилась отдать ему руку хоть сейчас же. Счастливый граф просил у своего государя дозволения вступить в брак с принцессой Владимирской и поместить ее в одном из замков князя, чтобы укрыть от преследования взаимодавцев, не дававших ей покоя. При этом граф Рошфор рассказал о странной судьбе своей невесты, об ее персидском дяде и о громадных сокровищах, принадлежащих ей в Азии. Все это чрезвычайно заинтересовало князя Лимбурга, и он не только разрешил своему гофмаршалу жениться на ней, но даже просил представить его принцессе. С восторгом приняла Алина желание имперского князя и с первого же свидания до того успела обворожить его красотой, умом и кокетливой любезностью, что Лимбург тут же предложил устроить денежные дела ее во Франкфурте. Несмотря на предостережение банкира Алленса, не советовавшего князю бросать деньги на ветер, он немедленно снабдил прекрасную принцессу значительной суммой денег на уплату франкфуртских долгов и предложил скорее переселиться в его владение, где она будет совершенно безопасна от всевозможных неприятностей и проживет в довольстве и роскоши столько времени, сколько ей заблагорассудится. Алина не заставила долго просить себя и тотчас же приняла любезное предложение по уши влюбившегося в нее князя Лимбурга. Угодливостям его не было конца. Тотчас же написал он посланнику своему в Париже де Буру, чтобы тот уладил как-нибудь дела принцессы с кредиторами. Де Бур уговорил Понсе на отсрочку уплаты денег, а другому кредитору Макке князь пожаловал орден, за что и тот согласился.